Заночевал Том в большой, заполненной военными гостинице. Спал он беспокойно. Во сне он с кем-то дрался, от кого-то убегал, с кем-то разговаривал. А уже под утро ему приснилось, будто они вместе с Софией зачем-то пришли в какой-то большой сумеречный замок и бродили по пыльным черно-белым шахматным полам пустынных залов, поднимались по мраморным ступеням винтовых парадных лестниц и блуждали в широких, залитых тусклым мертвенным светом коридорах. И в какой-то момент Том внезапно обнаружил, что ходит один, и его охватил ужас. «Софи!» — в отчаянии звал Том. «Софи! Софи!» Он бегал из помещения в помещение, заглядывал во все двери и искал ее. Однако Софи нигде не было. А потом Том вдруг подумал, что София могла просто выйти в дворцовый сад. И тогда он бросился в один из залов и в лихорадочной надежде начал открывать окно. «Софи!» — закричал он, вглядывая наружу. «Я здесь, Софи!» И в этот момент в открытое окно влетела какая-то большая темная птица и, ударившись Тому в плечо, замертво упала на пол. И Том проснулся. Стоит ли говорить, что чувствовал Том, вспоминая этот кошмарный сон? Поэтому вполне естественно, что он решил немедленно отправиться в дальнейший путь. Однако это было очень непросто. Дорога на Лундор была перекрыта кордонами военных. Вокруг Карлона стояли войска мятежников, а в самом Карлоне находился их штаб. В гостинице, где остановился Том, ходили разговоры о генеральном сражении, к которому готовился герцог Тук. Город был взбудоражен. На каменных террасах площадей стояли в ожидании полки гусар и отряды бывших императорских гвардейцев, основных зачинщиков всей этой войны. Угрюмые параллелепипеды домов и радиальные проспекты были похожи на картину психически больного художника, что грезит миром отгоревших звезд и ненавидит солнце. Везде посты, везде солдаты и призраки неведомой эпохи, чьим отражением служил весь этот город. Том смотрел по сторонам, и ему чудилось, что его предутренний ужасный сон каким-то страшным и непостижимым образом переходит в явь. Короткие корявые деревья, тень ровно разлинованных кварталов, чувство гнетущей безысходности и полосы бордюров. Вот все, что впоследствии вспомнит Том о том холодном дне в Карлоне. Впрочем, возможно, он вспомнит и то, как у него возникла отчаянная и безумная идея угнать чью-нибудь лошадь. Как они мчались! Как мчались! Оказалось, что та серая в яблоках лошадка, что он украл, душой была за императора. И скакала она так, что сам корвет мог бы ей позавидовать. Тому оставалось только крепче держаться в седле, да выбирать себе дорогу. Большинство путей на юго-восток были перекрыты, и поэтому Тому пришлось искать лазейку в приземистых задворках и затем скакать прямо через лес. Там он надеялся отыскать какую-нибудь из древних дорог или тропинок, которые вывели бы его в сторону Лундора. Лес был редким, без подлеска, с короткой травой. Пару раз где-то сбоку появлялись всадники, но тем не менее Тому посчастливилось не обратить на себя их внимания и удалось незамеченным проехать дальше. Он очень долго скакал по лесу. Через некоторое время он уже не знал ни на чьей он территории, ни где находится вообще. Наконец деревья расступились, и Том оказался на плоском заросшем сорняками поле, за которым виднелось несколько двухэтажных кирпичных домов. К своему удивлению Том увидел, что на краю поля, недалеко от домов, стоит старый обшарпанный паровоз с прицепленным к нему вагоном. Он подскакал и обнаружил, что паровоз стоит на ржавых рельсах. Судя по всему, перед ним была заброшенная железная дорога или тупик, Дома по своему виду походили на станционные строения. Впрочем, у Тома не было особенно много времени на изучение местности, так как в окнах дома появились стволы ружей, и чей-то властный голос приказал ему подъехать ближе. Это были дозорные императорской армии. Том не особенно вникал в причины войны и обрадовался не столько переходу на территорию государственных войск, сколько тому, что ему удалось объясниться с командиром дозора. То был светловолосый, еще не старый майор, с грубым злым лицом и глазами человека, привыкшего смотреть вдаль. Он резко задал Тому несколько вопросов, и, видя, что Том искренне пытается понять, о чем его спрашивают, расслабился и присел на стоявшую возле дома скамью. «Где мы сейчас находимся?» – спросил в свою очередь Том. «Ромаом. Станция такая. Тундора 50 миль», – сказал майор. «А что это за железная дорога?» – интересовался Том. «Это старая Карлонская. Лет 10 назад новую построили, а эту забросили. Слишком уж она петляет». «У нас в стране все пути почему-то петляют, да зигзаги делают», – заметил Том. «Почему бы не построить прямые, как струна дороги?» «Так строят уже», – хмуро сказал майор. «Хотя и нехорошее это дело древних тревожить, да парки их ворошить. Вот у кого были дороги, так дороги». Пока они говорили, из лесу выскочил человек на взмыленной хрипящей лошади и галопом помчался к домам. За ним гналось 5 всадников. Из окон раздались беспорядочные выстрелы. Преследователи поспешно осадили своих коней и поскакали назад. А человек, оказавшийся императорским драгунским сержантом, целым и невредимым добрался до станционных строений. Едва переведя дух, он сообщил, что со стороны Шарлеруа приближается армия генерала Глеба Карлонского. «Гнусный предатель этот князь», — сказал майор и, отшвырнув окурок, плюнул на землю. «Нужно предупредить маршала Кропоткина. По всему лесу, по всем дорогам уже двигаются их передовые отряды», — сказал один из подошедших к ним офицеров. «Что же ты предлагаешь?» — недовольно огрызнулся майор. «Сдаться неприятелю?» «Нет, я говорю только то, что ехать нужно прямо сейчас», — ответил офицер. «Иначе будет поздно». Весь отряд состоял из 27 человек, включая драгунского сержанта и присоединившегося к ним Тома. Где-то на юге прогремело сначала несколько пушечных залпов, а затем началась такая сильная беспрерывная канонада, что задрожал воздух, и из деревьев начала сыпаться желтая осенняя листва. Где-то совсем рядом шло большое сражение. «Если туда подоспеет князь Карлонский, нашим не сдобровать», — мрачно сказал драгунский сержант. «Впрочем, его армия в основном ополченцы, из гражданских». «Эти чесночные морды могут только мародерствовать», — откликнулся кто-то. «Вояки они никудышные, так что еще посмотрим, кто кого».